Андреа закрыл за собой дверь и подошел к майору, который встал, как только заслышал шаги. — О, мой дорогой отец! — громко сказал Андреа, так чтобы граф мог его услышать из-за закрытой двери. — Неужели это вы? — Здравствуйте, мой милый сын, — серьезно произнес майор. — Какое счастье вновь увидеться с вами после стольких лет разлуки! — сказал Андреа, бросая взгляд на дверь. Действительно, разлука была долгая. — Обнимемся? — предложил Андреа. — Извольте, мой сын, — ответил майор. И они поцеловались, как целуются во французском театре, приложившись щека к щеке. — Итак, мы снова вместе, — сказал Андреа. — Мы снова вместе, — повторил майор. — Чтобы никогда больше не расставаться? — Напротив, дорогой сын, ведь для вас, я думаю, Франция стала теперь вторым отечеством. — Должен признаться, — сказал молодой человек, — что я был бы в отчаянии, если бы мне пришлось покинуть Париж. А я не мог бы жить вдали от Лукки, так что я возвращаюсь в Италию при первой возможности. — Но раньше, чем уехать, дорогой отец, вы, конечно, передадите мне документы, на основании которых я мог бы доказать свое происхождение. — Само собой, ведь именно для этого я и приехал. И мне стоило таких трудов разыскать вас, чтобы передать их вам, что было бы немыслимо проделать это вторично. На это ушли бы последние дни моей жизни. И эти документы? Вот они. Андреа жадно схватил брачное свидетельство своего отца и свою метрику, и, развернув их с вполне естественным сыновним нетерпением, пробежал оба акта быстрым и привычным взглядом, свидетельствовавшим о немалой опытности, так же, как о живейшем интересе.